Затем план развернулся. Старинный, потертый на сгибах, раскрашенный в разные цвета, с позднейшими разновременными дописками. Тут же был план завода, бумаги по его ликвидации, план барского дома, карелинской дачи и несколько фотографий. Из серебристо-серого сумрака глядели на Ивана его давно умершие предки. Карелин, прищурив глаза, принялся читать какую-то записку. Сретенское, село первого стана, Стукаловой Марьи Николаевны, поруч, крестьян, 59 душ, МП, 54, женского, церковь одна, 12 дворов, 95 верст от стол, от столиц, что ли, 11 от уезд гор, на проселочной дороге, 1842 год. «Ты лучше вот что почитай», — дед подсунул ему другую бумагу. Ветхий канцелярский свиток гласил: «8 августа 1850 года господину московскому военному генерал-губернатору, купец Матвей Сергеевич Карелин, поданном господину гражданскому губернатору прошении, объясняет, что он купил в Трехреченском уезде в первом стане близ села Сретенское пустошь, именуемую Чертово, на коей местности, дальше было неразборчиво, устроить фарфоровый завод, просит о допущении его к постройке означенного завода и о выдаче ему на этот предмет установленного свидетельства. Из собранных сведений оказалось, что купец Карелин действительно купил означенную землю и введен ею во владение установленным порядком 9 января 1847 года. На заводе этом будут находиться одна машина, приводимая в действие 4 лошадьми, 60 человек рабочих людей, которые помещаться будут удобно. На годовое отопление и действие завода потребно до 300 саженей дров. Работы на заводе не будут производить порчи ни в воде, ни в воздуху. «Чувствуешь, какие хозяева были?» — прервал чтение дед Лука. «Уже тогда понимали, что землю надо в чистоте держать. Хотя какой от этого производства вред?» «Да, дед, это просто в голове не укладывается. К устройству купцом Карелиным означенного завода со стороны местной полиции препятствий не встречается. Имею честь представить ходатайство купца Карелина на благоусмотрение вашего высокопревосходительства и спрашивая вашего разрешения за гражданского губернатора, вице-губернатор». Карелин отложил пожелтевшую бумагу. На дне шкатулки в отдельных коробочках хранились два ордена — Аннинский и Святого Владимира.